Глава 24. 20 июня. Воскресенье. Медвежье озеро. Девушка Алекса включила воспроизведение, и Влад и Юля встали по обе стороны от нее, чтобы было удобнее заглядывать в экран ее смартфона. На нем появилось бледное лицо Алекса. Парень был заметно напуган, а вот где он находится, понятно стало далеко не сразу. Помещение тонуло в темноте, фонарик смартфона подсвечивал только самого блогера. «Всем привет», — чуть подрагивающим голосом начал Алекс. «Не знаю, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь увидеть это видео, но я не могу не снять его. Ребята, со мной случилось нечто невероятное. Знаю, вы мне не поверите, я сам себе не верю, но это факт. Помните, я как-то упоминал городскую легенду о лифте, который увозит вас ниже первого этажа, даже если там ничего нет? Он увозит в ад. Так вот, кажется, я только что на нем прокатился». Алекс вдруг странно хохотнул. Нервно, немного безумно. Глаза его не смотрели в камеру, взгляд блуждал по сторонам, время от времени фокусируясь на чем-то, что парня явно сильно пугало. Он в очередной раз тяжело сглотнул и продолжил. «Понимаю. Звучит как бред. Да, и, честно говоря, я представлял себе ад совсем иначе. Ну, там огонь, запах серы, котлы для грешников. Ладно, шучу насчет котлов. Но все же, не так я себе это представлял. Вот, смотрите сами». И он перевернул смартфон, направляя свет фонарика и камеру на обстановку вокруг. Юля тихо охнула и даже попыталась приблизить лицо к экрану смартфона, вглядываясь в знакомое помещение. «Это же наша кухня! В смысле, общая!» Она кивнула на дверь, закрывавшую доступ в зону, предназначенную для персонала, и посмотрела на Влада, словно ждала, что он сейчас что-нибудь ей объяснит. Но Влад лишь увлеченно следил за происходящим на экране. «Видите?» — спрашивал тем временем Алекс, водя смартфоном из стороны в сторону. «Они повсюду. Куклы. Узнаете их?» «Кто со мной давно, тот наверняка смотрел мои фильмы о заброшенном детском лагере в окрестностях Шелкова. Помните тех кукол? Они способны двигаться в темноте. Они могут тебя убить!» «Пару минут назад тут погас свет, за окном темень. Хотя так быть не должно. Но пока они ведут себя смирно, потому что я включил фонарик». «Он что, бредит?» — нахмурился Влад. «Или за дураков всех держит?» Камера снимала помещение, похожее на общую кухню, в то время, когда гостиница только готовилась к открытию. Но никаких кукол, о которых говорил Алекс, не было. Нигде. «Не похоже, что он шутит или врет», — возразила Юля. «По-моему, он реально напуган». «Я не могу тут долго оставаться», — продолжил тем временем Алекс. «У телефона заряд низкий. Надо как-то выбираться. Но мне страшно выйти в коридор. Там кто-то ходит. Я слышу шаги. Слышите?» Он замолчал и поднес смартфон к плотно закрытой двери. Но Юля ничего не услышала. Влад тоже покачал головой, отвечая на заданный в видео вопрос. «Ладно, здесь ничуть не безопаснее, чем там, так что попробуем». Алекс осторожно нажал на ручку двери, стараясь не шуметь, и приоткрыл небольшую щель, словно надеялся в случае опасности успеть ее захлопнуть. Луч света скользнул в темный пустой коридор, ощупал пол и стены. «Никого!» — шепотом выдохнул Алекс. «Кто же тут тогда топтался-то?» Дверь открылась шире. Он вышел в коридор. Оглянулся на оставленную позади кухню или, скорее, на своих воображаемых кукол. «Сидят голубчики, не дергаются», — усмехнулся Алекс и закрыл дверь. Сразу после этого он дернулся, отпрянул к противоположной стене коридора и громким шепотом охнул. «Ничего себе! За мной прыгнули! Вы слышали, как они об дверь долбанулись? Жесть!» Они снова ничего не услышали. Но это мало что значило. Могло и чуткости микрофона не хватить. Алекс тем временем принялся медленно продвигаться по темному коридору, то и дело вздрагивая и ругаясь сквозь зубы. Дошел до холла. Краем глаза Юля заметила, как Влад оглянулся по сторонам, словно сверяя нынешнюю обстановку с той, которую запечатлела камера. А сама Юля секунду спустя резко втянула в себя воздух, как и стоящая рядом с ней девушка. Луч фонарика на мгновение скользнул во второй коридор и выхватил из темноты бесформенную фигуру в черном балахоне с капюшоном, низко надвинутым на лицо. Но Алекс, казалось, этого не заметил, как будто смотрел в тот момент в другую сторону. Он вдруг повернулся к стойке администратора и прокомментировал. «А вот этого здесь только что не было». Он шагнул ближе, фокусируя камеру на предмете, который на этот раз видели и зрители. Юля почувствовала, как холодеют руки и слегка ватными становятся ноги. На стойке администратора стояла шкатулка. Кажется, та самая. Только она была открыта и демонстрировала на внутренней поверхности крышки уже знакомый им символ. Внутри лежали камни. «Знаете, что это?» В голосе Алекса стало еще больше дрожи. «Это ритуальный знак ведьмовского ковена, обитавшего на Медвежьем озере несколько веков назад. Они использовали его в своем колдовстве. И эта шкатулка из их штучек. Вот только почему она открыта? Артефакты ковена подчиняются только членам ковена». «Что?» На этот раз какой-то посторонний звук в оглушающей тишине услышали все. Алекс резко обернулся, пытаясь обнаружить источник шума, но позади него было пусто. «Да кто, черт возьми, здесь ходит?» — выкрикнул он нервно, отчаянно. Ответом на его вопрос стал резкий хлопок. Алекс снова повернулся, в кадре мелькнула уже закрытая шкатулка, а потом все погрузилось в темноту, и запись оборвалась. Девушка Алекса тихо всхлипнула. Юля резко выдохнула, только теперь понимая, что задерживала дыхание. А Влад чертыхнулся. «Я знаю этот звук». Неожиданно раздался рядом с ними напряженный голос Савина. Все трое повернулись и вопросительно уставились на него. Савин хмурился, глядя на смартфон в руках спутницы Алекса. «Какой звук?» — поинтересовался Влад. «Хлопок. Когда шкатулка закрылась?» — уточнила Юля. «Наверное. Я слышал его в своем сне и тогда не смог понять, что он означает». «В каком еще сне?» — нервно спросила девушка. «О чем вы говорите? При чем здесь сон?» «При том, что они всегда связаны с происходящим», — с вызовом пояснил Савин. «И, как правило, с чем-то плохим». «Боюсь, ваш друг попал в беду», — мрачно предположил Влад. «И вам лучше пойти с этим в полицию». «Меня не станут там слушать!» «Станут. Спросите капитана Соболева. Я ему позвоню, предупрежу о вашем визите. Он точно вас выслушает». Девушка все еще выглядела неуверенной, но Савин подтолкнул. «Синоптики прогнозируют страшный ураган. Не поедете сейчас, рискуете застрять на озере до утра». «Но Алекс же где-то здесь!» — возразила девушка. «Видео же записано в гостинице, так?» «Даже если и здесь, то определенно не сейчас», — вставила Юля. «Так помещения выглядели несколько месяцев назад». «Тогда почему вы считаете, что он попал в беду сейчас?» — резонно поинтересовалась девушка. «Потому что сюжет этого наверняка постановочного ролика предполагает дурной исход для его героя», — пояснил Влад. «И сделан он, вероятно, по заказу человека, замешанного в нескольких убийствах. И поскольку ролик загружен на канал, живым Алекс Найт этому человеку больше не нужен. Понимаете, к чему я клоню?» Девушка закивала и бросилась к лифту, но в последний момент передумала и предпочла подняться по лестнице. Когда она скрылась из вида, Влад снова посмотрел на Савина. «Так что там с вашими снами? Они как-то связаны со шкатулкой?» «Похоже на то. И с Дианой, насколько я понимаю. Она чем-то очень напугана и едет сюда. Хочет попросить вашей помощи. Просила меня найти вас и убедиться, что вы ее дождетесь и выслушаете». «Какой именно помощи она ждет? Уточнила Юля. «Не знаю. Но она сказала, что происходящее скорее по вашей части. И что это вопрос жизни и смерти». Савин замолчал ненадолго и посмотрел через узкое окно рядом с дверью на хмурящееся на улице небо. «Надеюсь, она успеет добраться, прежде чем погода совсем испортится». «Кстати, о погоде». Теперь Влад обратился к Юле. «Я уточнил. Практически все гости выехали. До завтра здесь остаются только Дементьев с женой и как раз господин Савин. Нет смысла держать ресторан открытым. Сотрудники потом могут не добраться домой». «Да и дневной администратор не нужен, как и охранник. Ночному можно дать отбой. Пусть лучше по домам сидят. Нам хватит Игоря. И Даниил, если что, и так здесь». Юля тоже посмотрела в окно. Потом перевела взгляд на Марину, из-за стойки с любопытством и затаённой надеждой, наблюдающую за их разговором. «Да, это хорошая идея», — решила она. «И лучше бы сделать это побыстрее, чтобы все успели добраться».